Глава третья. Молчаливые судьи. И правда дверь исчезла. С пугающей будничностью подумала Хань-И, потрогав дощатые стены, на месте которых некогда находилась дверь, через которую они все и попали сюда. К собственному удивлению, Хань-И не испытывала паники. Страх выжег все эмоции еще на спуске в жуткую метель, когда она думала, что Хань-Дзише погиб, да и ей оставалось совсем немного. «Что думаешь?» — поинтересовался Губао, уже пару минут стоя рядом и в молчаливом недоумении рассматривая стену. «Нас усыпили и перетащили в другое место? Я чутко спал. Невозможно». «Тогда...» — подступил к ним Хань-Дзише с ноткой привычного задора уточнив. «Нам что-то подмешали в чай, и мы все еще спим в базовом лагере?» «Не неси чушь!» — шикнул на него Губао. «Нет, скорее мы отравились угарным газом от горелки, забыв открыть окошко в палатке». «И ты туда же?» На самом деле Хань-И не шутила. Такое вполне могло случиться, ведь нередко альпинисты и простые туристы, готовя еду в прихожей палатке под тентом, забывали открыть карман, чтобы выпускать угарный газ. Несколько минут такой готовки, глубокий вдох повыше к потолку палатки, и моментально теряешь сознание. «Да прекратите паниковать! Достопочтенный должен вести себя, как подобает благородному мужу, а не трястись, словно трава под сильным ветром!» С возмущением кричал Тяньцзе на Наньгуадзе, которому и белый грим не пришлось бы наносить, чтобы продемонстрировать пугающую бледность. «Простите, попростите. Не кричите на юношу. Видно же, что у него сердце не на месте от страха». Дрогнувшим от недовольства голосом одернула его Ми Бинцянь. «Женщине лучше вспомнить о скромности и не встревать в разговоры мужей». На грубое замечание Ми Бинцянь отреагировала довольно скупо, изогнув бровь и уставившись на Тяньцзе, как на дикую обезьяну, трясущую перед ней палкой. Как поговаривала мать Хань-И, если не знаешь, какими словами осадить мужчину, осади его молчанием. К сожалению, Хань-И выросла слишком гордой, чтобы не ответить словами. Порой очень навязчивые типы думали, что она с ними флиртует. «Прекратите кричать!» — повысив голос, потребовал Губао, и пока никто не успел поднять новую волну шума, продолжил. «Непонятно, как мы здесь оказались и что это за место. Не хватало еще друг с другом переругаться. Раз мы уже знаем имена друг друга, предлагаю рассказать о том, как мы здесь оказались». «С чего бы нам говорить об этом?» — насторожилась Ми Бинцянь. «Да и с чего такая уверенность, что кто-то из благородных мужей не соврет?» «Ни с чего», — став мрачнее грозовых туч в разгар сезона Дашу, процедил сквозь зубы Губао. Примечание. Сезон Дашу. Дословно, большая жара. Период в Китае, когда температура достигает своего максимума в году. Он приходится на конец июля, начало августа. Это также время, когда климатические условия создают предпосылки для сезонных дождей и гроз. Конец примечания. «Никто не просит вас рассказывать свои секреты. Нельзя исключать, что кто-то из нас знает куда больше, чем желает говорить. Поэтому начнем с малого. Например, мы трое спускались с пика К2, также известного как Чогури или Цяогэлифэн, когда нас застала непогода. Это одна из высочайших гор в хребте Кунь-Лунь. «Вы альпинисты, верно?» — уточнил Наньгуадзи. Губао кивнул. «Ого, поразительно! Учитывая, что в вашей группе есть женщина, это невероятно! Никогда не видел альпинистов». «Что за альпинисты?» — промолвил Юньсяо. Мало того, что он походил на бледного демона, так еще и тон голоса напоминал густую тушь, брызнувшую на чистый лист их общения. Он начал раздражать Хань-И на неуловимом подсознательном уровне, отчего она, не сдержавшись, ответила так, будто угрожала ему. Ты нас за идиотов держишь или себя пытаешься выставить невежей?» В темных глазах Юнисяо вспыхнула злая искра, сделав его еще более похожим на демона, выглядывающего из-за котла, в котором варились грешники. К его сожалению, на Хань-И это не произвело впечатления. Ей стоило больших усилий сдержать ехидную ухмылку, которая наверняка бы еще сильнее разозлила Юнисяо. Но прежде чем Гобао успел вмешаться, ситуацию поспешил сгладить Шу Дуньжу, прикрыв собой Юньсяо. Как будто наступающая ночь грозила вот-вот поглотить светлое небо. «Прошу простить нас за невежество, но и в наших землях никто не слышал о людях, поднимающихся на гору, как о роде деятельности». Примечание. Дэн Шань Дже. Дословно «человек, поднимающийся на гору». Альпинист. Конец примечания. «Что же вы делаете в горах? Истребляете нечисть, возносите молитвы или же встречаетесь с небожителями?» Милая улыбка на лице Шу Дуньжу производила на Хань-И двоякое впечатление. Ей казалось, будто тот высмеивал их. Она переглянулась с Гобао. Посмотрев на Хань Цзише, она отметила, что тот с открытой подозрительностью присматривался к Шу Дуньжу, пытаясь высмотреть нож. Примечание. Прятать нож внутри улыбки. Образно — коварный. Наемные убийцы предпочитали короткий клинок, считая его более эффективным в силу своей незаметности. Это породило Чен Юй — устойчивые речевые обороты, связанные с заговорами и двойной игрой. Конец примечания. «Мы изучаем неизвестные территории в высоких горах. Главная цель любого профессионального альпиниста — покорить как можно больше высочайших вершин мира. Это очень опасное занятие, требующее отличной физической подготовки и координации. Такие люди вызывают уважение у других». «А вы что-то используете, чтобы взобраться на горы?» — осторожно уточнил Шу Дуньжу. Он явно подбирал слова, словно опасался вызвать у них еще большее недоумение. «Веревки, специальную одежду, ледорубы, другое снаряжение», — хлопнув по поясу, на котором висел инвентарь, сообщил Гобао. «Ну и ноги». На внешне легкомысленного Шу Дуньжу ответ явно произвел впечатление, в то время как Юньсяо с сомнением окинул Хань-И брезгливым взглядом. Он явно не верил, что она могла покорять горы. «Ну а вы кто такие? Как попали сюда?» — прервал затянувшуюся паузу Хань Цзише, а затем бесцеремонно указал на Нань Гуадзи. «Вот ты! Ты, судя по наряду, актер пекинской оперы, верно?» «Да, вы правы, господин», — смутившись от неожиданного внимания, кивнул он. Решив, что умалчивать бессмысленно, сообщил. «Стоял обычный осенний вечер. Наша труппа только закончила давать представление. Я вышел в переулок, и тогда на город опустилась внезапная метель. Слишком рано для снега. Я хотел вернуться назад, но дверь захлопнулась, поэтому направился в обход к главному входу и заблудился. Потом оказался здесь». Звучало не слишком правдоподобно. Хань-И не могла припомнить, чтобы этой осенью синоптики обещали настолько переменчивую погоду. «У этой достопочтенной похожая история», — неожиданно обмолвилась Ми Бинсянь. «Она направлялась в Зимний дворец по государственной дороге, как вдруг налетела страшная вьюга. Повозка остановилась, а когда эта достопочтенная выглянула, обнаружила, что поблизости никого нет». «И вы в такую метель пошли пешком, в такой одежде?» — с сомнением уточнила Хань-И. Несмотря на меховую накидку, наряд Ми Бинсянь не выглядел подходящим для пешего долгого путешествия в холодную непогоду. Тем не менее, вопрос ее не смутил. Она, как ни в чем не бывало, отметила. «Эта достопочтенная увидела пламя фонаря сквозь белую пелену снега и решила рискнуть. Так она оказалась здесь». Губао молча кивнул и посмотрел на Тяньцзе, негласно призывая его поделиться своей историей. Воин недоверчиво оглянулся, будто его окружала стая стервятников, готовая разодрать в клочья все его секреты. И тем не менее он скупо поделился своей историей. Наш отряд направлялся к достопочтенному Чен Сяну Цао, чтобы сразиться с вражеской армией. Примечание. Чен Сян — должность премьер-министра или канцлера в монархическом Китае. Конец примечания. Непогода нарушила наши планы, поэтому этот воин здесь. «Повстанческую армию в Шаньдуне?» — насторожился Нань Гуадзы. «Прошу простить за вопрос, однако вы имеете в виду генерала Цао Цао?» Примечание. Цао Цао — китайский полководец и главный министр империи Хань, фактический правитель империи Хань в начале III века, основатель княжества Вэй, одного из трех царств эпохи Троецарствия Китая. Конец примечания. «Генерал Цао». Нахмурившись, Тяньцзе явно разволновался, услышав знакомое имя. Хотя кто не знал в Китае полководца эпохи Троецарствия и фактического правителя империи Хань? Слава о великом завоевателе, достопочтенном генерале Цао, идет впереди него. Тяньцзе говорил о Цао Цао с красноречивой почтительностью и восхищением, хотя Хань-И даже по своим школьным годам помнила, что об этом полководце отзывались не очень лестно. Сконфуженное выражение лица Нань Гуадзы также говорило о не самых добрых чувствах. Актеры китайской оперы порой исполняли пьесы о периоде Троецарствия. «Цао Цао в ожогах», «Легенда о Красной Скале», «Убийство Цао Цао». Названия говорили сами за себя. Конечно, с трудом верилось, что рядом с ними оказался воин империи Хань, иначе бы они вряд ли понимали друг друга. Но с тем же успехом можно поставить под сомнение все происходящее. Почувствовав, как накалилась атмосфера из-за признания Тяньцзе, Хань-И поспешила переключить внимание на оставшихся членов их группы. «Ну, а вы?» «О, а мы просто ученые». Дружелюбно улыбнулся Шу Дуньжу, ненавязчиво махнув за спину, указывая на Юньсяо. «Видите, какой он бледный. Это все из-за того, что целыми днями сидит над книгами». Судя по мрачному виду Юньсяо, он сидел где угодно, но не в кабинете ученого. Скорее уж в сыром холодном склепе, боясь встречи с солнечным светом и теплом. «Что ж, если отбросить нереальность происходящего, у нас тут собрались люди из разных эпох. Удивительно, что, несмотря на разницу в диалектах, мы вообще друг друга понимаем», — невесело подумала Хань-И. «Ладно, раз мы оказались здесь, а дверь исчезла, предлагаю найти тому причину. Осмотримся, наверняка найдем подсказку, что делать дальше». Даже если нас перенесли в другое помещение, эти люди должны были воспользоваться другой дверью. «Ну, или демоны», — тихо хмыкнул Шу Дуньжу. «Тогда давайте искать». Ничего не оставалось, кроме как последовать предложению Губао. Храм довольно небольшой, они быстро обыщут его, если, конечно, все еще находится в его стенах. Хань-И не спешила начинать поиски, отметив, что Хань Цзише провожал Шу Дуньжу недоверчивым взглядом хитрого лиса. Но и с расспросами она решила повременить. Подойдя к стене и прижавшись к ней ухом, Хань-И расслышала сильный вой ветра. Значит, они все еще на том же месте. Но как возможно стереть следы существования двери, оставалось загадкой, поэтому она двинулась по часовой стрелке, обращая внимание на малейшие детали. Пусть храм и был по своим меркам небольшим, тем не менее у него имелся второй этаж, как и, скорее всего, подвал, поэтому их компания быстро разошлась по помещениям. Под ногами скрипели старые доски, краска на стенах напоминала шелушащуюся кожу больного человека, отчего к некоторым местам, тронутым плесенью, не хотелось прикасаться. Хань-И практически не помнила вход в храм, но, судя по бумажным талисманам, развешанным над дверными проемами, а также обилию символов долголетия, они находились в даосском храме. «Идите сюда!» — донесся из глубины храма приглушенный голос Наньгуацзы. Отметив, что в первом зале искать нечего, Хань-И проследовала за чужим голосом, миновав пару узких коридоров. Далеко идти не пришлось, но она предпочла захватить с собой свечу. С толстыми перчатками тающий воск не выглядел проблемой. Пройдя по закрытому узкому коридору в следующий зал, она сразу увидела то, что привлекло внимание Наньгуацзы и стоявший рядом с ним Ми Бинцянь. «Что это за статуи?» Благодаря путешествиям и чрезмерной любознательности Хань Цзише, который впитывал информацию только для того, чтобы почаще выходить из споров победителем, Хань И имела некоторое представление о даосизме. Однако в пантеоне богов разбиралась не так хорошо, чтобы с первого взгляда определить выдающуюся личность. Перед ее взором предстали 10 каменных статуй, от одного взгляда на которые становилось тревожно. «Значит, вы тоже здесь?» В зале постепенно собирались оставшиеся члены группы. Похоже, все коридоры вели к этому залу. Но Хань-И не могла оторвать взгляд от статуй, расставленных друг против друга у противоположных стен. Они образовывали коридор, ведущий к массивным двухстворчатым дверям. У каждой статуи на постаменте стояла свеча и курильница с благовониями. От тонких тлеющих палочек поднимались струйки сизого дыма, наполнявшего помещение горьким запахом сжённых трав. Тени, ложившиеся на лица статуй, создавали ощущение, что каменные божества лишь притворяются холодными изваяниями. Зал оказался довольно длинным и просторным, поэтому подоспевшие путники направились вперед, внимательно рассматривая статуи. Хань-И отчего-то не торопилась последовать их примеру. Она внимательно наблюдала за происходящим, интуитивно подмечая какую-то странность. «Что-то не так?» — тихо поинтересовался Хань Цзише. Нахмурившись, Хань-И присмотрелась к темному потолку без единого следа паутины. Затем оглядела статуи и заметила. «Не знаю, что-то тут явно не так, но не пойму, что. Подойдем поближе?» Судя по интонации, Хань Цзише не горел сильным желанием идти вперед. Но у них не оставалось выбора, поэтому, ступая по холодному каменному полу, будто по парадной площади, Хань И поняла, что ее смутило. Помещение полностью выложено из камня. «Будто гробница», — невесело подумала она, опасливо осматриваясь по сторонам. Непонятно, кого изображали эти статуи. Чем дольше она всматривалась в их каменные лики, тем больше сомневалась в природе сущего. Статуи куда сильнее напоминали демонов или актеров в пугающих клыкастых масках. Голоса сопровождающих разлетались по залу приглушенным эхом. Хань-И шла рядом с Хань Цзише, никуда не торопясь и внимательно осматриваясь. Что-то ей все равно не давало покоя. И тут, почувствовав на предплечье резкую хватку, она остановилась и вопросительно посмотрела на Хань Цзише, который испуганно смотрел куда-то вперед. «Что такое?» Преодолев первый испуг, Хань Цзише помрачнел, а в свете пляшущего огонька свечи его лицо стало таким суровым, что Хань И уже не надеялась услышать что-то хорошее. Третья статуя слева, она обернулась к Наньгуацзы. Глянув на Хань Цзише с нескрываемым недоумением, Хань И хотела сказать, что в таком месте воображение может сыграть с ними злую шутку. Но что-то удерживало ее от столь рациональных заявлений. Они чудом выжили и оказались в не пойми откуда взявшемся храме, да еще с компанией, которая будто только что сбежала из театра или дурдома. Как говорится, человек из Ци боялся, что небо упадет, но в их положении тут, если не небо, то потолок уж точно мог обрушиться. Примечание. Человек из Ци боялся, что небо упадет. Необоснованные страхи, Пустое беспокойство. Конец примечания. Хань-И внимательнее присмотрелась к статуе, мимо которой прошел Наньгуа-цзы, и с недобрым предчувствием отметила, что ее голова оказалась чуть повернута в его направлении, будто каменное божество провожало его немигающим взглядом серых глаз. Пересилив нахлынувшее волнение, Хань-И обнаружила, что некоторые статуи тоже смотрят в спины людей. А ведь они точно были обращены друг к другу, когда люди только зашли в зал. «Хань-И!» — тихо позвал ее Хань-Дзише. Скосив взгляд и отметив, что тот смотрел на статую, находящуюся от нее по левую руку, Хань-И, спрятав весь страх глубоко в душе, медленно обернулась. На нее смотрели каменные глаза из-под полуопущенных век. Статуя, облаченная в длинную мантию, взирала на нее с грозным презрительным видом, держа в одной руке увесистую книгу, а в другой — маленькую деревянную табличку, едва выделявшуюся на сером камне. «Она что, на меня смотрит?» «Ну, тебя трудно не заметить». Даже в напряженной ситуации Хань Цзише, судя по тону, не упускал возможности подшутить над ней. Хань искривилась и стрельнула в него осуждающим взглядом. Тот сразу же улизнул, чтобы не получить заслуженную оплеуху. Пусть комментарий Хань Цзише и снизил градус напряжения, Хань И вновь обернулась к статуе и убедилась, что та продолжает смотреть на нее устрашающим взглядом. И куда их занесло? Не похоже ни на реальный мир, ни на смерть. После смерти они вообще не должны существовать, так что вопросы накапливались вместе со страхами. «Заперто», — отметил Тяньцзе в тщетной попытке, пытаясь открыть массивные двери. Гобао тоже попытался толкнуть и потянуть их, однако и у него ничего не получилось. Остальные не стали испытывать удачу, раз уж двоим наиболее внушительным по силе мужчинам не удалось ничего поделать. Хань-И подошла поближе и осветила дрожащим пламенем свечи деревянную поверхность, отметив отсутствие замочной скважины. Дверь выглядела старой, обветшалой и прогрызенной временем, от нее веяло холодом и смрадом гниющих листьев. А еще... Ее отличительной чертой оказались небольшие, размером с ладонь, выемки прямоугольной формы. Здесь будто не хватало дощечки. Вспомнив деревянную табличку в руке статуи, подумала Хань-И. Простая головоломка лишь усилила тревогу. «У статуи в руках похожие дощечки», — заметила Ми Бинцянь, направляясь к ближайшему каменному изваянию. «Видимо, нужно вставить их...» «Подождите», — одернула ее Хань-И, привлекая всеобщее внимание. «Что?» — нахмурилась Ми Бинсянь. «Все это выглядит слишком просто». «А должно быть сложно?» — уточнила она, не улавливая сути проблемы. Хань-И сама не понимала, почему ее охватила тревога. Однако это место нельзя назвать безопасным, особенно после того, как ей почудилось или не почудилось, что статуи наблюдали за ними. «Давайте начнем с того», — буднично обмолвился Хань Цзише, указав в направлении, откуда они пришли, «что назад мы уже не сможем вернуться». Одновременно обернувшись, все отметили, что двери, через которые они попали в зал, исчезли. Поднялся гул рассерженных и встревоженных голосов. Тяньцзе, гремя доспехами, побежал обратно, чтобы удостовериться в увиденном. «Что за происки демонов?» — рассерженно воскликнул он, тут же выхватив меч из ножен. Звон металла эхом раскатился по залу. Но, присмотревшись к людям, Хань-И отметила, что возрастающий страх открыто демонстрировали только Ми Бинсянь и Наньгуа-цзы, в то время как ее команда и оставшаяся парочка лишь ожидали в молчаливом напряжении. Возможно, нереальность происходящего помогала Хань-И держаться на грани благоразумия и не поддаваться эмоциям. Ее куда сильнее страшила смерть на склонах гор, чем исчезновение дверей в древнем храме. К тому же, это не самое страшное, что ей приходилось переживать в жизни. «Вы!» Голос прозвучал уверенно и громко. Хань-И посмотрела на Нань-Гуа-Цзы, заламывающего пальцы, и указала на статую, которая недавно следила за ним. «Возьмите у нее табличку и вставьте в углубление». «Почему я?» — заикаясь, пробормотал Нань-Гуа-Цзы и невольно попятился. «Мне не хочется прикасаться к этой статуе». Хань-И брезгливо скривилась. Объяснять что-то она посчитала пустой тратой времени, поэтому, превозмогая накатывающее волнение, направилась к той статуе, которая недавно обратила на нее взор. Каменное изваяние все так же смотрело на нее сверху вниз с видом судьи, готового вынести беспощадный приговор. Каменные глаза статуи выражали неумолимую решимость и строгость. Хань-И опустила взгляд и, приказав себе не пугаться куска камня, взяла с руки статуи табличку, по форме напоминавшую традиционную гун-де-пай, только куда меньших размеров. Примечание. Гун-де-пай. Табличка, устанавливаемая в китайских храмах в честь людей или организаций, сделавших значительный вклад в храм, общественное благо или религиозное сообщество. Конец примечания. На таких обычно писались имена и виды пожертвований, но в руках Хань-И оказалась ничем не примечательная дощечка. К счастью, ничего не произошло, на них не набросились невидимые твари и не сработали спрятанные ловушки. Вернувшись к вратам и отметив, как люди попятились от нее, словно от прокаженной, Хань-И не удержалась и закатила глаза. Раз не нашли в себе смелости сделать все сами, то хотя бы не так открыто сваливали бы все на нее. Оставалось только понять, имело ли значение углубление, в которое необходимо поместить табличку. Статуя, из руки которой она забрала деревяшку, стояла слева от входа на четвертом месте. Недобрый знак, как и тот, что они оказались здесь, стоя на краю гибели. Хань-И уже хотела шагнуть вперед, но ей на плечо легла рука, останавливая от дальнейших действий. «Давай лучше я», — предложил Губао, аккуратно забирая у нее табличку. «Уверен?» «Нет. Тогда вставь вот сюда». «Четвертая табличка?» — скептически уточнил Губао, но, усмехнувшись, все же вставил табличку в идеально подходящее углубление. Хань-И затаила дыхание, ожидая чего бы то ни было, от выстрела ядовитых стрел до мгновенной смерти. Похоже, стоявшие поблизости люди тоже напряглись, но к всеобщему облегчению не только ничего не произошло, но и табличка выпала из углубления. Последнее вызвало у Хань-И куда больше недоумения, нежели удивления, потому что выемка идеально подходила, чтобы удержать деревяшку. После четырех неудачных попыток Губао, который пробовал вставить табличку в другие выемки, она взяла у него непослушный кусок дерева и повторила попытку. Гун-де-пай встала как влитая, словно идеальный пазл, который изготавливала умелая рука мастера. В наступившей тишине все молча ждали, когда же вновь вывалится табличка, но вместо тихого стука дерева о камень раздался грохот. Послышались испуганные крики. Ми Бинцянь невольно спряталась за спиной Тяньцзе, и даже Хань-И вздрогнула от неожиданности. Резко обернувшись, она обнаружила, что статуя, у которой она забрала табличку, развалилась на части. Мелкие камни разлетелись по полу, словно разбросанное зерно. Только вот никто из присутствующих, ощущавших себя в роли мышей, не стремился подобрать хоть крупицу. Хань-И присмотрелась к другим статуям, но никаких изменений не обнаружила. Судя по всему, им ничего не угрожало. Поэтому глубоким вздохом усмирив быстро колотившееся сердце, она обратилась к Нань-Гуа-Цзы. «Ты возьми у той статуи табличку и вставь во второе отверстие». «Почему во второе? И почему у этой?» Только Хань-И собиралась ответить, как вперед выступил Хань-Дзише и бодрым тоном отозвался. «Дело в том, что я заметил, как та статуя, когда ты проходил мимо, будто обернулась к тебе. То же произошло и с Хань-И. На нее посмотрела та статуя». «Ш-ш-что?» «И вы говорите об этом только сейчас?» Выглянув из-за широкой спины Тяньцзе, словно маленькая птичка, возмутилась Ми Бинтянь. «Милостивый Будда, защити от злых духов и демонов!» «Тут бесполезно молиться Будде. Храм явно даосский», — флегматично подметил Губао, которого ничуть не удивили слова о шевелящихся статуях. Ничего более не объясняя, он медленным шагом принялся обходить статуи. «Что делает достопочтенный?» — с сомнением поинтересовался Тяньцзе. Он все так же держал меч в руке, не спеша прятать его в ножны. «Этот достопочтенный пытается найти статую, которая отреагирует на него. Разве не понятно, что нам нужно взять конкретную табличку, чтобы открыть дверь?» «Выглядит опасно», — шепнула Ми Бинсянь. «Да тут все опасно», — мрачно заявил Юньсяо и, последовав примеру Губао, направился к статуям. Пусть и не сразу, но вскоре каждый из них, кроме Хань-И, обзавелся табличкой. Что интересно, первая и последняя статуи ничего не держали в руках, лишь смотрели перед собой с задумчивостью божеств, познавших все принципы Дао. Примечание. Дао — центральное понятие в китайской философии, особенно в даосизме. Слово «дао» в переводе с китайского означает «путь» или «дорога». Конец примечания. Все установили таблички в соответствующие выемки, и спустя долгий миг послышался звонкий щелчок открывающегося механизма. Теперь путь вперед открыт, о чем подсказали и чуть приоткрывшиеся створки. Вот только никто не хотел делать первый шаг навстречу неизвестности. Раз за ними уже следили статуи, то какие странности ожидали их впереди? Одно дело чудом выбраться из снежной бури, но совсем другое — столкнуться с паранормальными явлениями, от которых не знаешь, чего ожидать. Однако выбор у них невелик. Либо остаться в зале, полном пыли и разрушенных изваяний, либо узнать, что же находится по ту сторону двери.